Вечером додумались пригласить в комитет Государственной Думы делегатов от исполкома, чтобы договориться до чего-нибудь. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности, вопрос стоял или мы, или они. Но мы не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной Думе. Они же не имели еще достаточно силы, хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось силою Государственной Думы. Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их и позвали, а они пришли. Пришло трое. Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор приказа номер один. Если он его писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова пришло двое. Двое евреев. Один впоследствии столь знаменитый Стеклов Нахамкес, другой не менее знаменитый Суханов Гиммер. Но еще более, может быть, омерзительный. Стеклов Нахамкес Юрий Михайлович, 1873-1941, социал-демократ, публицист, работал в Одессе, в 1899 году бежал за границу, член группы «Борьба», в 1905 году вернулся в Россию, активный участник революции 1905-1907 годов, затем снова в эмиграции. Во время февральской революции член исполкома Петроградского совета, стоял на позиции революционного оборончества, затем перешел на позиции интернационализма. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, редактор газеты «Известия», журналов «Новый мир» и «Красная Нива», был членом президиумов ЦИК, ЦИК СССР. Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной Думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно помню почему-то свою фразу. Одно из двух. Или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами, или уходите и дайте править нам. И помню ответ Стеклова. Мы не собираемся вас арестовывать. Стеклов был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование. Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его? Во всяком случае, это был весьма здоровенный человек с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского русака. Гиммер, худой, тщедушный, бритый, с холодной жестокостью в лице, до того злобным, что оно даже иногда переставало казаться актерским. У дьявола мог бы быть такой секретарь. За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них подписать воззвание, чтобы они не делали насилий над офицерами. Сама постановка дела ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть ли не на коленях умолять двух мерзавцев из жидов и одного русского дурака, никому неизвестных, абсолютно ничего из себя не представляющих. Кто это мы? Сам Милюков, прославленный российской общественности вождь, сверхчеловек народного доверия. И мы, вся остальная дружина, которая как-никак могли себя считать всероссийскими именами. И вот со всем нашим всероссийством мы были бессильны. Нахамкес и Гиммер, неизвестно откуда взявшиеся, они были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров или пока помилуют. Каким образом это произошло, даже трудно понять, но это так. И Милюков убеждал, умолял, заклинал. Это продолжалось долго, бесконечно. Это не было уже заседание. Было так, несколько человек, совершенно изможденных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации. Керенский то входил, то выходил, как всегда молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. но в конце концов совершенно изможденный, и он упал в одно из кресел. Милюков продолжал торговаться. Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе. Не помогло и кавказское упрямство, и его сломило. В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет выборного офицерства. В этот спор иногда припутывался Энгельгард, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно, что его нет нигде в мире и что армия развалится. Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности, они говорили совершенно то, что мы твердили последние полтора года, когда утверждали то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление — это одно, а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал. Не знаю, почему меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шепотом, «Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство — это хорошо?» Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочил белками и шепотом же ответил со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал. И вообще все пропало. Чтобы спасти, нужно чудо. Может быть, выборное офицерство будет чудом. Может, не будет. Надо попробовать. Хуже не будет. Потому что, я вам говорю, все пропало. Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей революционного народа, который на третий день революции пришел к выводу, что все пропало. Не успел потому, что их светлости Нахамкис и Гиммер милостиво изволили соизволить на написание воззвания, чтобы не убивали офицеров. Пошли писать. В это время меня вызвали. В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери Комитета Государственной Думы. Кто-то из членов Думы, кажется, Можайский, схватил меня за рукава. «Вот ради бога, поговорите с этими офицерами, они вас добиваются!» Взволнованная группа в форме. «Мы из армии и флота». «Что там такое?» «Там собрались офицеры, несколько тысяч, настроение такое, наше, словом, за Государственную Думу. Вот мы составили резолюцию, хотим посоветоваться. Еще можно изменить». Я прочел резолюцию, в общем, все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые с моей точки зрения и сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно что, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского учредительного собрания, избранного всеобщим, тайным, равным, словом, по четыреххвостке. Я кратко объяснил, что говорить об учредительном собрании не нужно, что это еще вовсе не решено. А мы думали, что это уже кончено. Если нет, тем лучше. Еще бы. Черт с ним. Они обещали учредительное собрание вычеркнуть и провести это в собрании. Мы имеем большинство. Как скажем, так и будет. Собравшимся в здании армии и флота офицерами была принята 1 марта 1917 года следующая резолюция. Офицеры, находящиеся в Петрограде, идя рука об руку с народом и собравшись по предложению Исполнительного комитета Государственной Думы, признавая, что для победоносного окончания войны необходима скорейшая организация народа и дружная работа в тылу, единогласно постановили признать власть Исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва учредительного собрания. Но они не смогли. Перепрыгнуло ли настроение или что-то другое помешало, но словом, когда я прочел эту резолюцию, позже, в печатном виде, в ней уже стояло требование учредительного собрания. Это надо запомнить. 1 марта вечером, то есть на третий день революции, самая реакционная и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале армии и флота, все же находилась под таким гипнозом или страхом, что должна была требовать учредительного собрания. Гиммер, Соколов и Нахамкис написали воззвание. Заседание как бы возобновилось. Чхиидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах, Милюков с теми тремя у столика, остальные более или менее в беспорядке. Началось чтение этого документа. Он был длинный. 9/10 его было посвящено тому, какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует. Все возмутились, в один голос все сказали, что эта прокламация не ведет к успокоению, а наоборот к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкис ответили, что иначе они не могут. Кто-то из нас вспылил, но Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, он надеялся на свое всем известное упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал пространно говорить о каждой фразе, почему она немыслима. Те также пространно отвечали, почему они не могут ее изменить. Чхиидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда, из исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние. Может быть, шла торговля из-за списка министров. Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись. Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они около освещенного столика и остальная комната в полутьме. Этот турнир был символичен, кадет, уламывающий социалистов. Так ведь было несколько месяцев, пока мы, лежавшие, не взялись за ум, то есть за винтовку. Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах. «Я желал бы поговорить с вами». Это он сказал тем трем резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни. «Только наедине. Идите за мною». Они пошли, на пороге он обернулся. «Пусть никто не входит в эту комнату». Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в этой комнате. Через четверть часа дверь драматически распахнулась, Керенский, бледный, с горящими глазами. Представители исполнительного комитета согласны на уступки. Те тоже были бледны, или мне так показалось. Керенский снова свалился в кресло, и трое снова стали добычей Милюкова. На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст. Трое действительно соглашались. Бросились в типографию, но было уже поздно. Революционные наборщики прекратили уже работу. Было 2 или 3 часа ночи. Гиммер, Нахамкис и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной Думе. На дворе была вьюга, они шли верст 40 пешком. И в 3 часа ночи пришли поклониться Государственной Думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, родина-матушка подействовала еще раз. Кричали «Ура!». В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии. Настроение в полках ужасное. Я не убежден, не происходит ли сейчас убийство офицеров. Я объезжал лично и видел, надо на что-нибудь решиться, и надо скорее. Каждая минута промедления будет стоить крови. Будет хуже, будет хуже. Он уехал. Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от Алексеева из Ставки и Русского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя-императора. Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же, было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах, качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают. Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас. Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим, но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался комитетом Государственной Думы как таковым. Он был решен в последнюю минуту. В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки. Эти ленточки были нитью, связывающей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все. Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один — чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась. И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить, что для нее сделать. Кажется, в 16:00 вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли офицера. И тут, собственно, это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков, я, остальных не помню. Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее. Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер. То же самое происходит, конечно, и в других местах. А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра. Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы. Они просто спрятались сюда. Они боятся за свою жизнь. Они умоляют спасти их. Надо на что-нибудь решиться. На что-то большое, что могло бы произвести впечатление, что дало бы исход, что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями. В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию. Без монархии Россия не может жить. Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя. Высочайшее повеление от его лица уже не повеление, его не исполнят. Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выход и сам расправиться с монархией? Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук. Родзянко сказал: «Я должен был сегодня утром ехать к государю, но меня не пустили. Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат». «Я это знаю», — сказал Гучков. «Поэтому действовать надо иначе. Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Если мы сделаем по соглашению с ними, то это непременно будет наименее выгодно для нас. Надо поставить их перед свершившимся фактом. Надо дать России нового государя, надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать для отпора. Для этого надо действовать быстро и решительно». «То есть, точнее, что вы предполагаете сделать?» «Я предлагаю немедленно ехать к государю и привести отречение в пользу наследника». Родзянко сказал: «Русский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем. Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются». «Я думаю, надо ехать», — сказал Гучков. «Если вы согласны, если вы меня уполномочиваете, я поеду. Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь». Мы переглянулись, произошла продолжительная пауза, после которой я сказал: «Я поеду с вами». Мы обменялись всего еще несколькими словами. Я постарался уточнить, Комитет Государственной Думы признает единственным выходом в данном положении отречения государя-императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и в случае его согласия поручает привести текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем в полной тайне. Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе. Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии. Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет. Я не знал, удастся ли этот план при наличии гиммеров, нахамкесов и приказа номер один. Но во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужно было немедленно повинующиеся нам штыки. А таковых-то именно и не было. В 5 часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там Александр Иванович набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я был совершенно не способен его улучшить, ибо все силы были на исходе.